Сейчас мы прослушаем пение на стих Николая Петровича Храпова «Когда на заре моих дней я блуждал». Я падал в пути.